«Это кто?» – спросил я Сонга. «Ехань, приемный сын главы города, второй год обучения в академии, класс гениев. Он вроде на второй звезде бронзового ранга», – проинформировал меня Сонг. Через какое-то время Ехань удалился, а ко мне подошел официант и пригласил в отдельный кабинет. Как и ожидалось, Ехань ждал меня в нем. «Приветствую, брат Вэй», – сказал Ехань, вставая из-за стола. «Прошу, присаживайся, я решил, что нам есть о чем поговорить». «Приветствую, брат Хань», – поприветствовал я и уселся за стол. «Что же такого ты хотел обсудить, причем наедине?» «Я хотел предложить тебе свою дружбу. Я считаю, что нам, членам главных семей, что находится там на птичьих правах, следует держаться друг друга. Интересная трактовка вхождения семьи Ма в состав божественной семьи. Поверь мне на слово, трактовка вполне верная. Уж мне, что 7 лет провел в приемной семье, это знакомо. Никакие твои заслуги или заслуги твоих родителей не сделают тебя полноценным членом главной семьи. Я знаю, о чем говорю. Ты всегда будешь для них чужаком, что посягается на их ресурсы и знания. Возможно, ты прав, но я не делаю полноценную ставку на них. Божественная семья всего лишь ресурс для меня, полагаю, как и я для них. Рад, что ты это осознаешь. Поэтому я и предлагаю тебе союз. Я не совсем понимаю тебя, что ты подразумеваешь под этим. Обычно союзы создаются для достижения каких-либо целей или против кого-то. Моя цель – это прогрессировать в рангах, а врагов, чтобы искать союзников, у меня нет. Пока нет. Согласен, цель у нас схожая, но каждый растет в рангах самостоятельно, однако враги у тебя в скором времени могут появиться. Это угроза? П.Ф., брось, я тебе не враг. Мы с тобой даже в чем-то похожи, и, глядя на твое окружение, я уверен, наши интересы не пересекаются, а всякие завистники появятся сами по себе. Слишком быстро ты взлетел. А что не так с моим окружением? В том, что оно не твое. Все эти гости, что пришли отметить сдачу экзаменов, знакомые твоего брата, не твои. При этом там все простолюдины, чей социальный статус не слишком высокий, и они явно хотят повысить его за счет знакомства с тобой. Меня это мало интересует. Вот именно. Круг твоих интересов включает в себя только тренировки и развитие сосуда души, а зря. Ведь от того, с кем ты общаешься, многое зависит как сейчас, так и в будущем. Насколько будет весомо твое слово, зависит от твоей репутации. И вот здесь я бы мог тебе помочь и прикрыть от всяких аристократов, любителей распускать разные нелицеприятные слухи. Это интересно, но что ты хочешь взамен? Конечно же, твое слово и дружеские отношения с тобой. С твоей репутацией гения, которую я не дам очернить, это будет многое значить для моего социального статуса как сейчас, так и в будущем. Ну, про будущее заикаться не стоит, неизвестно, что там может произойти, а сейчас мне надо подумать, сказал я, вставая из-за стола, тем самым давая понять, что беседа окончена. Я понимаю, друзей надо выбирать тщательно, особенно в нашем положении, сказал Хань, также вставая. Вернувшись в зал, мы продолжили торжество. Ехань же не стал засиживаться и вскоре со своей группой поддержки удалился из заведения. «Чего он хотел?» – спросил Сонг. «Предлагал свою дружбу. А ты?» – сказал, что подумаю. А подумать было над чем. Вранабе, демона-лорда, главу темной гильдии, создала одна из главных семей Светозара, которую он впоследствии вырезал. Ехань тоже показал себя с не самой лучшей стороны, но что это на самом деле было? Просто его жажда власти или такой извращенный ответ семье в юге. В любом случае ссориться с человеком на пустом месте не стоит, а там видно будет. После экзаменов для кого-то начались каникулы, а для меня расписание особо не поменялось. Вместо занятий в классе я переселился в библиотеке Академии Божественной Семьи, да и мастер подкидывал книги для чтения. Совместными усилиями мне удалось включить в технику развития новые меридианы и увеличить присутствие атрибута в ней. По прикидкам Емая, для того, чтобы новые меридианы достаточно окрепли, необходим примерно месяц. По истечении этого срока я собирался посетить границу священных небес. Закрытое здание для усиленной культивации, куда допускались лишь гении, достигшие к 13 годам серебряного ранга. Глава 26. Ред. К началу каникул все формальности по присоединению нашей семьи к божественной семье были улажены, и мне начали выдавать пилюли сбора души и духовного усиления, а также эликсиры телесного укрепления и телесного усиления. Честно сказать, я не совсем понял, почему все так носятся с этими пилюлями и эликсирами. Стоят они дорого, Да к тому же загрязняют меридианы, эффект от них не сказал бы, чтоб очень хороший. На бронзовом уровне пилюли да с плохонькой техникой, это да, эффект был бы ошеломительный, но на серебряном уровне с моей техникой культивации я особой разницы не заметил. Эликсиры помогали во время физических тренировок, чтоб преодолеть физический предел тела, а учитывая мой возраст и то, что я все еще расту и не достиг пика физических возможностей, они не особо имели значение для меня, ну перед боем с опасным демоническим зверем можно принять. Приняв разок пилюли и эликсиры, я решил, что для моего развития они пока ни к чему. Поэтому частично сплавил их Сонгу и через него своей группе поддержки. Да-да, у меня появилась своя группа поддержки, ну или что-то вроде того. После того похода в чайную, я решил, что один в поле не воин и небольшая группа людей, готовая прикрыть тебя в случае опасности, необходима. Как оказалось, Сонг уже начал присматривать кандидатов к нам в группу. Я сразу поставил свои условия, что мне в группе не нужны всякие прихлебатели. Группа должна состоять из тех, кто готов вкалывать на тренировках и расти как в духовном плане, так и в плане навыков. Мне не нужны те, кто будет поддакивать всяким моим глупостям, лишь бы подмазаться ко мне. В группе должны быть люди, которые встанут возле меня в смертельном бою. Я же обеспечивал их ресурсами и своими знаниями. Пока что, кроме Сонга, я никому ни форм, ни техник не давал. Сначала они должны доказать, что готовы трудиться, поэтому они тренировались с Сонгом, ну и я время от времени бывал на их тренировках. Тренировал в искусстве меча, да и просто подтягивал их физические возможности. После экзаменов у нас состоялся расширенный совет, в который входили я, мой отец, Ямао, как представитель Академии, Чэнь Вэй и Шинг от Божественной Семьи. Обсуждали формы и то, как мой отец будет их преподавать. Отец наотрез отказался устраиваться на работу в академию, мотивируя это тем, что ему и в семье хватает детей вокруг себя. После долгого обсуждения было принято решение, академия покупает эти знания у семьи Ма, отец же занимается частной тренировкой за отдельную плату в свободное время. Это должно укрепить наши позиции в Светозаре. Также мне выдали пространственное кольцо и демонического духа для слияния. Я долго подбирал себе демонического духа, помня про совместимость атрибутов, и в этом была проблема. У меня ярко выраженные два атрибута, а о демонических духах с двумя атрибутами никто и не слышал, да и какой шанс, что он будет именно с двумя моими атрибутами. Поэтому мой выбор пал на горного льва серебряного уровня с атрибутом металла. Мне предлагали демонических духов и золотого ранга, но я сначала решил посмотреть, как поведет себя моя культивация с этим демоническим духом с одним атрибутом. Особой разницы в силе при слиянии не заметил, я помнил, насколько стал сильнее тот парень с волком, но почему-то у меня такого эффекта не было. Главной способностью горного льва, из-за которой я его и выбрал, была стальная шкура, то есть при слиянии прочность моей кожи значительно вырастала, а если направить в нее духовную силу, тем самым активируя способность, то удары настоящим, нетренировочным, мечом мне не страшны. В одну из тренировок у Ямао к нам присоединилась девушка лет 17, с каштановыми волосами до середины спины, стянутыми в хвост и атлетичной фигурой. Как объяснил Ямао, девушку звали Мэй Сюлин, и она давно уже упрашивает мастера потренировать ее, да и для меня эта тренировка должна быть очень полезна. После небольшой разминки мы сошлись с ней в спарринге, и, должен сказать, это был чертовски сложный бой. Сюлин использовала меч Цзань в его классическом исполнении, она напирала на скорость и ловкость, постоянно уклоняясь от моих атак и контратакуя. Мой же стиль больше полагался на силу и парирование ударов, поэтому столь верткий противник доставлял мне кучу проблем. Однако и моей противнице было нелегко. Попасть по мне она не могла, приходилось постоянно двигаться, уходя от моих ударов, попади один такой по ней, и конец поединку. Через час таких плясок мы оба были вспотевшими, хоть одежду выжимай, и Ямао остановил поединок. «На сегодня достаточно», — сказал он. «Вот видишь, Сюлин, а ты еще не хотела проводить спарринг. Именно такие спарринги и заставляют расти над собой. Вам обоим есть чему поучиться друг у друга, вы используете разные стили и именно в таком спарринге видны все ваши недостатки». Вечером я расспросил Жонга по поводу этой Мэй Сюлин. Оказалось, что она племянница второго старейшины божественной семьи, и уже на второй звезде серебряного ранга. Юное дарование, входящее в тройку сильнейших мастеров молодого поколения. Интересная девушка, Жаль только меня она недолюбливает. Когда я попытался заговорить с ней после спарринга, она лишь фыркнула и наградила меня таким взглядом. Кто ты и кто я? Времени на тренировки в божественной семье почти не было, но я все-таки смог выделить пару вечеров для этого. Во время одной из таких тренировок прибежал Чэнь Ван, парень с демоническим духом волка. Узнав, что я выбрал для себя демонического духа, он захотел продолжения поединка. В принципе, я был не против. Наш бой привлек внимание всей местной публики, мы оба, не сговариваясь, не стали тянуть время и слились со своими демоническими духами. Когти волка не особо помогли против шкуры горного льва, но на стороне Вана был опыт, все-таки он тренируется дольше меня, и, как ни странно, сила. Он был старше, его тело более сформировавшееся и соответственно сильное. Как итог, на долгой дистанции он меня сделал, правда, ему это обошлось парочкой треснувших ребер, но не суть. Я проиграл, не скажу, что меня избили, но потрепали славно. После завершения поединка Ван признался, что я неплохо держался против него, и если бы мы были одного возраста, то неизвестно, кто бы победил. Как оказалось, Ван также входил в тройку сильнейших молодых мастеров. Среди болельщиков была Сюлин, причем смотрела с таким видом превосходства, будто это она только что потрепала меня. После моего вопроса об этом Ван сказал, что она просто недовольна тем, как быстро я взлетел, и что Емая согласился ее тренировать только как помощь в моих тренировках, ну и личное ученичество у Емая ее просто добило. Я сидел в библиотеке, пытаясь разобраться в искусстве нанесения символов. У нас уже были теоретические занятия по алхимии, нанесению символов и даже в искусстве изготовления артефактов, но только общие сведения и ничего конкретного. Более углубленно будут преподаваться в следующем году, включая и практические занятия. Если с алхимией и артефактами я понимал теорию, что и как надо делать, то вот с нанесением символов вышел затык. До меня никак не могло дойти, как эти закорючки сливаются в технику. Нет, в принципе все было понятно, нанесение символов базируется на обычном программировании из моего прошлого мира, и хоть там я не был программистом, но принцип все действия помнил. Пишешь определенный код, и выполняется запрограммированное действие, тут же рисуешь закорючки, и все должно получиться. Если в первом случае была какая-то связь между этими строчками кода, блоков, то тут связь между этими закорючками я никак не мог углядеть. По мне так они рисовались вообще хаотично, никак друг с другом не взаимодействуя. В академии же объяснялось все по-простому. Есть главные символы, вспомогательные и т.д. Почему они рисуются именно таким образом, не говорилось. Пришлось обращаться к Емая, но, к сожалению, ничего нового он мне не рассказал. Как оказалось, он в искусстве нанесения символов сам ушел не слишком далеко. Нет, создать свиток золотого ранга он мог, тупо скопировав его, но вот принцип действия не знал, как и создать что-то кардинально новое. Вот если бы я захотел познать искусство ковки и плавки металлов, то это да, в этом он был мастер и мог сковать почти любой меч, кроме артефактных, и нанести на них определенную вязь символов. Вообще с этими артефактами получалось очень интересно, знания как их изготавливать потеряны, но сами артефакты встречаются и стоят очень дорого. По этой причине никто не пытается их разобрать, чтоб узнать, как они устроены, работает и ладно. К артефактам можно отнести духовную броню, меч бога грома, что хранится в границе священных небес, чашу кошмаров, которую купит наш рыжий герой и т.д. Все остальное, это лишь обычные вещи с нанесенными символами, символы со временем и от частого использования стираются и приходят в негодность, так что приходится наносить их заново. Решение проблемы с нанесением символов нашлось в библиотеке божественной семьи. После моей просьбы о помощи мне выдали толстенную книгу по основам нанесения символов. Как оказалось, она была переведена лишь частично, и то, что удалось перевести, свели в отдельные книги со всякими своими дополнениями. В результате знания оказались частичными и не по порядку, а из разных глав этой книги. Благодаря этой книге дело сразу сдвинулось с мертвой точки. Уже с первых глав в ней объяснялись принципы построения системы символов, также давалось расширенное объяснение смысла этих завитушек и их связи друг с другом. Также вычитал там принцип изготовления чернил. Все они изготавливались на основе крови демонических зверей, а вот от добавок в них зависело то, для какой системы символов их можно использовать. Защитные или атакующие, символы лечения или усиления. Это оказалась целая наука, которую нахрапом не возьмешь, требовалось долгое и вдумчивое изучение. Самые простейшие свитки может изготовить и выпускник академии, если не спал на уроках, а высокая цена обуславливалась стоимостью материалов и затрат по времени на их изготовление. Если этим всем заниматься лично, то уходило уйма времени. Изготовить чернила, специальную бумагу, что могла содержать духовную силу, она также изготавливалась из специальных пород дерева с разными добавками. За всеми этими делами месяц пролетел незаметно, и однажды утром ко мне пришел Емая, чтобы сопроводить в границу священных небес. Само здание границы священных небес находилось в глубине территории Академии и представляло собой высокую башню без окон с единственным входом, где-то на уровне 10 метров над землей. Возле входа была небольшая площадка метров 5 в диаметре, к которой вела каменная лестница. Поднявшись вместе со мной, Емая положил мне руку на плечо, давая последнее напутствие. «Значит так», — начал рассказывать Емая. «Сейчас ты войдешь в границу священных небес. Это место было создано основателями Светозара, и в последние 100 лет только 3 удалось войти туда, но все они были на год старше, чем ты. Когда ты туда войдешь, то твой сосуд души будет испытывать колоссальное давление снаружи, также там значительно выше уровень духовной энергии. Все это создает одни из лучших условий для развития, как сосуда души, так и закалки меридиан. Однако ты должен помнить, что долгое пребывание там может также нанести вред твоему развитию. Даже самое лучшее лекарство может стать ядом, если его применять необдуманно. Самое главное, не переусердствуй с тренировками». Я вошел в открытые настежь ворота и оказался в длинном коридоре, увешанном факелами, которые горели странным синеватым огнем. Не помню, в какой момент произошло перемещение, но вот я иду по длинному коридору и в следующий момент уже нахожусь посередине буйно цветущего леса. Казалось, что кто-то выкрутил яркость с контрастом на максималку. Все вокруг пестрело красками от буйно цветущей растительности, и воздух казался чистым и свежим, как будто находишься высоко в горах. На мой сосуд души тут же обрушилось внешнее давление, желая смять его, поэтому я, недолго думая, уселся в позу для медитации и начал тренировку. Не знаю, сколько прошло времени за моей тренировкой, но вышел я из медитации только тогда, когда перестал испытывать давление на сосуд души. Наблюдая во время медитации за сосудом души и духовной энергией, я заметил колоссальную разницу между той, что была здесь и во внешнем мире. Здесь она была более чистая и не загрязняла меридианы, свободно протекая по ним, почти не было никаких утечек духовной силы из меридиан. Казалось, что она сразу подстраивается под меня и можно даже не прогонять ей по меридианам, а сразу направлять в сосуд души. Однако я решил этого не делать, как бы не было обманчиво это чувство, но проверять на практике я не решился. После медитации решил слегка исследовать это место. Где-то в центре должен находиться меч бога грома. Брать я его не собирался, ведь я не ГГ, и понимаю, что как только я заберу его, все это место исчезнет, а я собирался помочь моему младшему брату в развитии. Поэтому его приход сюда был вполне реален, но посмотреть на меч хотелось. После недолгих блужданий я смог определить, в какой стороне давление духовной силы нарастает, соответственно там был центр границы священных небес вместе с мечом бога грома. Раз уж я пришел сюда тренироваться, то этим и стал заниматься. Прогнав комплекс форм, я почувствовал значительное улучшение от их использования. Даже те, что предназначались для развития и закалки тела, давали колоссальный результат, по сравнению с техникой закалки тела, что мне передал Емая. Как-то незаметно для меня, мой сосуд души расширился до 2-й звезды серебряного ранга. Я стал все больше углубляться в центр границы священных небес, останавливаясь на тренировку только тогда, когда на сосуд души начинало оказывать давление. К сожалению, здесь не было смены дня и ночи, поэтому я не мог определить, сколько дней здесь провел. Умение определять точное время здесь не очень мне помогло, я сбился где-то после 60 часов, также мне не хотелось ни есть, ни пить, даже сон мне не требовался. К моменту, когда я добрался до моста, что вел к мечу бога грома, я уже взял 3-ю звезду серебряного ранга. Я стоял в начале моста, что пролегал через бушующее море. Надо мной нависали свинцовые тучи и дул порывистый ветер, где-то бушевал шторм, и иногда проскакивали разряды молнии. Я чувствовал, что сделай я хоть один шаг на этот мост, помимо давления духовной силы в разы превосходящие нынешние, на меня обрушится и чужая воля. Я уже ощущал подобные отголоски во время применения техники поглощения, и если тогда эта воля демонических зверей никак на меня не воздействовала, сразу рассеиваясь, то тут она обрушится на меня всей своей мощью, а как ей противостоять я не знал. Сделав себе зарубку на память, что надо найти способ противостоять подобным воздействиям, я стоял возле моста, наслаждаясь видом и обдумывая, не пора ли мне возвращаться. «И долго ты собираешься тут стоять?» Глава 27 Ред. Я так залюбовался зрелищем бушующего моря, что голос, прозвучавший у меня в голове, был настолько неожиданным, что я отскочил в сторону, действуя на вбитых в меня рефлексах. Буквально через вдох я понял, что вокруг меня никого нет, а этот голос, похоже, принадлежит одному из основателей Светозара, запамятовал, как его зовут. «Кто здесь? Что же ты остановился в шаге от главной реликвии города? Ты так хорошо продвигался, что я решил, что ты дойдешь и до меча. Думаю, дальше мне хода нет. Если с давлением духовной силы я еще могу справиться, то вот с волей демонических зверей, что обитают там, мне не справиться. Хэмэмэм, разве тебя не обучили, как противостоять чужой духовной воле? Нет, мне никто не рассказывал об этом, да и в книгах я ничего по этому вопросу не встречал. Понятно, это многое объясняет. Ты ведь не смог почувствовать мое присутствие? К сожалению, нет, я не почувствовал вас, и также не знаю, кто вы. Я решил не выдавать своей осведомленности. Тогда тебе неслыханно повезло, ибо я, Еянь, один из основателей Светозара, решил взять тебя в личные ученики. Уважаемый основатель Еянь, ну хоть представился, прогресс налицо. Я, конечно, очень рад оказанной мне чести. Ладно, можешь особо не благодарить меня. Хоть я и редко беру учеников, но ты показал хороший рост во время своего пребывания здесь. Даже несмотря на то, что ты воин, я сделаю для тебя исключение. А нельзя ли для начала уточнить парочку моментов? Ну да, как же, редко берет учеников, скорее здесь редко кто бывает, подумал я. Конечно, спрашивай. Как твой наставник, я готов ответить на любые вопросы. Для начала, как вы представляете себе мое ученичество у вас? Я что, буду время от времени приходить сюда за наставлениями? Это будет довольно сложно сделать. Насколько мне известно, дважды сюда не пускают, а ведь мне при ученичестве у вас нужно будет приходить чаще. К тому же у меня уже есть наставник, и я не думаю, что он обрадуется, если я променяю его на другого. КХМ, что ж, возможно, мы бы смогли найти выход. А кто твой наставник? Мой мастер, уважаемый Емая, старейшина семьи Вьюги. Так это в корне меняет дело. Если он носит фамилию Е, значит, он мой потомок, а раз ты ученик моего потомка, то соответственно и мой. Ахрте, логика, видно, ему тут совсем скучно, вот и изгаляется как может. Ладно, с этим разобрались, тогда следующий вопрос. Чему вы собираетесь меня учить? Что за глупый вопрос, ты сам до этого ответил на него. Конечно же, техникам противостояния чужой духовной воле и всему, что связано с духовной волей. Также я расскажу тебе про сенсорные техники, они нужны для того, чтобы обнаружить присутствие других или скрытие себя. А то позор для моего потомка, его ученик-воин не способен скрыть своего присутствия. Почему вы называете меня воином, ведь я заклинатель демонов? Пф, думаешь, я совсем ослеп и не способен отличить воина от заклинателя? Но я ведь смог поглотить демонического духа, а воины на это не способны. Кто тебе сказал такой бред? В академии рассказывали, что воины не способны поглотить демонического духа, поэтому они намного слабее заклинателей. Хотя если так подумать, то в Ранобе говорилось, что причина в несоответствии атрибутов, возможно ли, что на это влияет и насколько он ярко выражен. Как вернусь, нужно будет поэкспериментировать с Сонгом. Ха-ха-ха, вот насмешил. Воин слабее заклинателя, услышал бы об этом Цао Гуанлин, он бы тебя на куски порвал за такие слова. Назвать воина слабее заклинателя, чему вас только учат в академии. Слушай внимательно, ученик, и да, раз уж я взялся тебе объяснять такие прописные истины, к тому же ты ученик моего потомка, будем считать, что я твой наставник. КХМ, значит так, а чем я? Ах, да, прописные истины. Все пользователи духовной силы делятся на три группы. Заклинатели духовной силы, их еще называют заклинателями демонов, воины духовной силы и практики духовной силы. С этим понятно? Вполне, и чем они отличаются? Не спеши, все по порядку. Я расскажу тебе о каждом из них, И ты сам поймешь. Значит, заклинатели демонов. Для начала их сосуд души находится в районе головы, а также их меридианы не развиваются столь сильно, как у воинов и практиков. Ты сейчас спросишь, что значит не развиваются. Меридианы у воинов и практиков по мере роста их силы становятся похожи на кровеносную систему. Ты же знаешь, что такое кровеносная система. Да, я в курсе. Вот умник, если бы не моя прошлая жизнь, откуда 12-летний парень должен это знать? Ну, так вот, у заклинателей демонов меридианы тоже развиваются, но даже когда они на пике своего развития, то хорошо, если у них наберется хотя бы половина всех тех меридиан, что есть у воинов или практиков. У заклинателей развиваются только основные, самые крупные меридианы, и в этом кроется одна из главных отличительных черт заклинателей и воинов с практиками. Однако у заклинателей, как и у практиков, есть аура, у воинов же ауры нет. Это своего рода духовное тело, которое чуть больше физического, его не видно даже духовным зрением. Есть техники, позволяющие увидеть ауру людей, животных или предметов. Аура зависит от твоего настроя и чувств. Ты, наверное, изучал разные техники культивации и замечал, что иногда в них говорится всякая белиберда на твой взгляд. Ну да, есть такое. Когда я изучал разные техники культивации, то помимо перечисления меридиан, там были непонятные мне предложения, я решил, что это сделано просто для красивого слога. Отчасти ты прав, ведь для заклинателя и практика при культивации главное настрой. Для воинов же главное в технике, охватить как можно большее количество меридиан. Однако опять-таки у заклинателей аура не способна развиться до своего пика, как у практиков. Это что получается, все наоборот, и заклинатели должны быть слабее воинов? Дурень, никогда не сравнивай такие понятия. Кто сильнее, это может плохо кончиться для тебя. И на твой вопрос отвечаю. Ты действительно думаешь, что за тысячи лет никто из заклинателей не нашел решения этой проблемы? Все дело в демонических духах. В отличие от воинов и практиков, заклинатели получают от слияния с ними наибольшую выгоду. Для них самое главное – правильно подобрать демонического духа и технику культивации. Если подытожить все сказанное, то краеугольным камнем для заклинателей демонов является демонический дух. Кстати, именно поэтому их также и называют заклинатели демонов. С заклинателями разобрались, воины. Их сосуд души находится в центре тела в районе солнечного сплетения, как у тебя. Как я уже сказал ранее, их главная особенность в очень сильно развитой системе меридиан, а также хорошая проводимость физического тела. Чем выше проводимость духовной силы, тем более эффективно ее можно использовать. Вот, допустим, меч, изготовленный из обычной стали. Если пропустить через него духовную силу, он сломается и не выдержит ее, но если при изготовлении меча в его состав добавить специальные металлы, то проводимость улучшится, и меч не сломается, также могут уменьшиться потери духовной силы. Можно выразиться, что тело воина само по себе является идеальным оружием, если правильно натренировано. Техники усиления у воинов в 3-4 раза сильнее, чем у заклинателей или практиков, поэтому главное для воинов – это техники усиления, на скорость, прочность или силу, ну и т.д. Что-то я не заметил особого усиления, когда напитывал мышцы духовной силой, саркастически добавил я. Ты что, просто направлял духовную силу в мышцы и все? Ну да, пф, так что ты хотел, это не техника усиления. Этот трюк может проделать каждый идиот, способный хоть немного управлять духовной силой. Но поверь мне на слово, даже делая так, ты тратил в разы меньше духовной силы, чем твой оппонент. Продолжим, практики духовной силы. Их сосуд души находится в районе дантяня, чуть ниже пупка. Практики духовной силы, лучшие мастера нанесения символов, алхимии, артефакторики и других искусствах. Но не стоит думать, что они не умеют сражаться. Разнообразные техники управления внешней духовной силой – это их конек. Ты, наверное, пробовал уже использовать разные техники? Да, я попытался использовать технику шара священного пламени, но пока ничего не получилось. Не удивлен, что у тебя ничего не получилось. Не слишком сильно надейся на подобные техники, все-таки ты воин, а не практик духовной силы. Чтоб компенсировать этот недостаток, тебе нужен демонический дух духовного или полудуховного типа. Если ты, конечно, выберешь этот путь. Многие не компенсируют свои недостатки, а наоборот усиливают свои сильные стороны. В этом вопросе каждый выбирает свой путь. Теперь понятно, почему я не получил прироста в силе, когда слился со своим демоническим духом. Тогда как мне подобрать демонический дух, чтобы он компенсировал мои недостатки? С типом демонического духа мне все понятно, но что делать с атрибутом? Ведь у меня двойной атрибут, священного пламени и металла. Если я выберу демонического духа с одним атрибутом, не станет ли он обузой для моего развития? А при чем здесь атрибут? Удивленно спросил Еянь. Ну как же, демонические духи также имеют свой атрибут. И если у пользователя духовной силы атрибут слишком сильно выражен, то он не сможет слиться с демоническим духом с другим атрибутом, или его прогресс в культивации ослабнет. Честно сказать, я никогда не задумывался над этим. Совместимость атрибутов звучит вполне логично, задумчиво произнес Еянь. Что ж, мне понятны твои опасения. Если это действительно так, то выбор у тебя не очень велик, но он есть. В отличие от людей, у демонических зверей есть своего рода предрасположенность к стихии. Допустим, священный сокол имеет священный атрибут, но при этом предрасположен к стихии воздуха. Тогда мне стоит избавиться от моего горного льва. Все-таки лев – земное животное и плюс его атрибут – металл. Получается, он относится к стихии земли. Раз уж с основами разобрались, и меч, похоже, забирать ты не собираешься. Давай приступим к изучению техник. Какой прок мне от этого меча, ведь если я правильно понял, то вся граница священных небес держится на этом мече. Ха, все время забываю, что ты ничего не знаешь об истинной силе воинов. Этот меч, меч бога грома, создан специально для воинов, и только воин способен высвободить всю его разрушительную мощь. Цао Гуанлин, последний воин, что обладал этим мечом, воин легендарного ранга 5 звезд. Во время темной эпохи он в одиночку противостоял дюжине демонических зверей легендарного ранга и смог одолеть их. Когда он сражался, в радиусе километра от места сражения грозовая буря сравняла и испепелила все живое. После его смерти меч взял Шэнь Му, заклинатель демонов легендарного ранга, но, даже преобразив с помощью техники свое тело в молнию, он не высвободил и половины всей мощи меча, а сам погиб. Не, спасибо, меч, который убивает своего владельца, мне точно не нужен. Я же объясняю, что меч предназначен для воинов, и для них он не несет вреда на определенном уровне, потому что у воинов лучше развиты меридианы и соответственно лучше обмен духовной силы с физическим телом. Но все-таки, что если его возьмет заклинатель демонов, но полную силу высвобождать не будет? Да ничего не будет. Для такого заклинателя это просто очень хороший меч с идеальной проводимостью духовной силы, ну может еще небольшой контроль над молниями получит. Понятно, все-таки меч я брать не буду, пусть лучше он помогает в развитии тем, кто придет сюда после меня. Смотри сам, решать тебе. Если с вопросами закончил, то нам следует приступить к изучению техник. Долгое пребывание здесь все-таки пагубно влияет на организм. Еще один вопрос. Вот ты рассказал про наличие ауры у заклинателей и практиков, а также о том, что у воинов ее нету. Как же тогда наличие строк для настроя ауры в техниках культивации? Подобные описания настроя были во всех техниках, что я изучал. А что тут непонятного? Все низшие техники грешат подобным. В принципе, до золотого ранга особого значения нет. Есть в технике настройки ауры или только перечисление меридиан. Прогресс будет не особо сильным, но что ты хочешь от низших техник, предназначенных простолюдинам? Конечно, хорошо если сразу культивировать с техникой под себя, но такими техниками не делится, потому что большинство из них проходит по разряду высших техник. В былые годы за высшую технику культивации могли вырезать всю семью или начать клановую войну. То есть мою технику можно считать частично высшей, не знаю, а какую технику ты применяешь. Я пересказал Еянью свою технику, начиная с бронзового ранга и заканчивая последней редакцией. ХМ, интересная техника, и как она называется? Я еще не дал ей название. Ты что, сам ее написал под себя? Ну, так получилось. Все-таки правильно, что мой потомок взял тебя в ученики. Нет, твоя техника еще не высшего уровня. Она ведь только до золотого ранга. К тому же, почему ты не включил в нее свой сосуд души? В смысле, ты циркулируешь духовную силу по своим меридианам, но куда она направляется? Никуда, просто циркулирует и случайно попадает в твой сосуд души. Тебе следует внести корректировки в свою технику и указать свой сосуд души как конечную цель после каждого оборота духовной силы. И как мне это сделать? КХМ, ну как бы я не знаю. Я сам ни разу не пробовал составлять технику для культивации, поэтому помочь тебе в этом не смогу. Хорошо, тогда давайте приступим к тем техникам, которым вы можете меня обучить. Еянь объяснил мне принципы духовной защиты сознания и то, чем она будет отличаться у меня. Все-таки техника предназначена заклинателям, а не воинам. Главное отличие будет заключаться в том, что при попытке проникнуть в мое сознание, я буду испытывать физическую боль, всякие мигрени и т.д. Заклинатели же должны просто почувствовать, типа услышать, что кто-то ломится в их сознание. Также рассказал, как вести борьбу в своем астральном теле. К концу занятий я уже мог пройти по мосту с десяток метров, хоть и давалось мне это тяжело, но практика была отличная. К тому же я смог выйти из тела в своей астральной форме и лично встретиться с Еинем. Также он рассказал про сенсорные техники, и хоть опять-таки все упиралось в то, что я воин, но освоить их хотя бы минимально было жизненно необходимо. Под конец всех этих тренировок Еянь выдал мне технику усиления. Вот возьми ее, это начальная техника усиления, которую использовал Цао Гуанлин, что-то более сложное тебе еще рано практиковать, и советую начинать уже практиковать средние формы, изначальных форм ты уже вырос. А есть средние формы, просто в книге, в которой я их вычитал, ничего не говорилось про это. Конечно, есть начальные формы, полезны всем и были довольно-таки широко известны, а вот средние и высшие формы уже более направлены для развития воинов и другим они будут бесполезны. Поблагодарив Еяня за наставление, я отправился на выход. Ну как отправился, просто потянулся духовной волей к выходу, и вот я уже в изначальном коридоре. Как только я переступил порог границы священных небес, мой сосуд души как будто взорвался, кессонную болезнь, хоть и духовного плана, никто не отменял. Хорошо, что Еянь предупредил об этом и рассказал, как этому противодействовать. Глава 28 Ред. Придя в норму от перепада давления духовной силы, осмотрелся вокруг. Торжественной делегации по случаю моего возвращения не наблюдалось, поэтому с чистой совестью отправился домой к родителям. Вот, кто всегда будет рад меня видеть, им лишь дай повод что-нибудь отметить. Ну, сейчас на самом деле есть, что отметить, мой прошедший день рождения и возвращение из границы священных небес. На нашем небольшом пиршестве были как старые друзья отца и матери, некоторые из них почему-то пришли с дочерями. Я, понимаю, жених завидный, лет эдак через 5, но сейчас какой смысл представлять мне своих дочерей, мне только 12. Конечно, вокруг средневековое общество со всеми вытекающими, однако мне, как выходцу из 21 века, это кажется дикостью и попахивает педофилией даже со всей этой духовной силой, что делает тело более развитым и порой дети на вид не соответствуют своему возрасту. Такие вещи, как ранний брак, для меня неприемлемы. Во время праздника также пришли Чэнь Вэйшэнг и Ямао. Задерживаться они не стали, просто пришли поздравить и обозначить свое присутствие на празднике. Я же в свою очередь, сообщил Ямао, что у меня есть к нему серьезный разговор, как к преподавателю академии. Как выяснилось, я вернулся за неделю до начала занятий в академии, проведя в границе священных небес чуть меньше 2 месяцев. Небывалый срок для этого. Те, кто заходил туда до меня, возвращались уже через 2-2,5 недели. Ямао с ректором академии уже начали волноваться, не случилось ли чего. Сонг поведал мне, что ходит охотиться с моей группой на офцерогов, и уже есть отсеявшиеся. Некоторые считали, что будут получать плюшки, не прикладывая никаких усилий, и были недовольны, что им приходится трудиться и подвергать себя опасности. К слову, деньги за трофеи с офцерогов Сонг делил между всеми поровну. Я решил, что через пару дней лично поведу группу на охоту, дабы посмотреть, что они из себя представляют и возможно более плотно заняться их обучением. На следующий день я рассказал Ямао о моем пребывании в границе священных небес. Поведал как о заклинателях, воинах и практиках, так и приплел сюда знания о совместимости атрибутов для демонических духов и разных техниках, а также о наличии формы сосуда души и способа его определения. С чего бы только мне ломать голову, выискивая связь между выбором техники и формой сосуда души. Уверен, если у Еяня спросит, он припишет себе эти знания. А с Сонгом я переговорю, чтоб молчал, он точно все поймет правильно. Выслушав меня не перебивая, Ямао аж вскочил. «Я знал», — сказал он, расхаживая из стороны в сторону, — «знал, что не зря взял тебя в ученики. У тебя есть то, что не хватает другим культиваторам. Ты задаешь вопросы и пытаешься понять саму суть процесса культивации, в то время, когда остальные довольствуются только тем, что им дали. До тебя в границу священных небес заходил Ецзун, но у него даже в мыслях не было, чтобы задавать вопросы, получил сильную технику и доволен. В результате он до сих пор не может пробиться к легендарному рангу. Он использует технику воина в то время, когда является заклинателем. Прикинулся дурачком, типа ничего не знаю про его несовместимость с демоническим духом. Нет, если все как ты говоришь, то техника ему подходит. Но вот демонический дух, у Ецзуна атрибут вьюги, в то время как у его демонического духа, черно-чешуйчатого дракона, скорее всего атрибут огня. Да, я точно уверен, что у него атрибут огня, хотя надо удостовериться. Идем. Уже через час в кабинете ректора академии собрались почти все значимые фигуры города и внимательно слушали меня. Некоторые даже пробовали узнать форму своего сосуда души, используя ни разу не использованный духовный кристалл. После того, как у них получилось, моим словам поверили больше. Однако после небольшой дискуссии решили, что данные знания о форме сосуда души полезны, но никакой практической пользы не имеют. Ведь никто не знал, где связь между формой сосуда души и используемой техникой культивации. Знания по поводу атрибута и его совместимости, а также отличия воинов, заклинателей и практиков вызвали больший ажиотаж. После нескольких часов споров было решено доводить данную информацию до студентов академии. Глава города, дабы не было спекуляций, заморозил все цены на духовные кристаллы, а также пообещал выделить денег для их закупки на нужды академии. Через два дня каждый культиватор в Светозаре уже знал про атрибуты и их совместимость, а также про форму сосуда души. Было много случаев, когда те, кого считали воинами, смогли соединиться с демоническим духом, а также с десяток случаев тех, кто прорывался на новый ранг или звезду, поменяв своего демонического духа. Город бурлил, все сплетни о сильнейших культиваторах Светозара пересматривались и обсасывались, исходя из новых вводных. До начала учебного года оставалось несколько дней, и я решил сходить на охоту со своей группой. Место встречи было назначено у ворот в тренировочный полигон ближе к обеду. Собравшись перед воротами, я оглядел мою будущую группу. От желающих осталось не так уж и много, всего 4 человека. Чжао Ганг, темноволосый парень, моего роста, но в половину шире меня, сын кузнеца. Лю Жонг, сын кожевника, с непримечательной внешностью, хоть комплекцией не отличается от Ганга, но тихий и спокойный. Го Минш, сын десятника городской стражи, как и я, светловолосый парень с вечно горящим огнем в глазах, так и ищет приключений на свою пятую точку. Как я понял, Го Минш и Лю Жонг, друзья детства, и именно Минш был инициатором присоединиться ко мне, и неизвестно как затесавшийся в нашу группу Дункан. Хоть наше знакомство с ним и было малоприятное, но я не держу на него зла. Что тут сделаешь, примкнул не к тому, и вот результат. Как объяснил мне Сонг, после того проигрыша мне тот аристократ, в чью свиту он входил, выгнал его за слабость. Как оказалось, Дункан из семьи, когда-то входивший в состав благородных семей Светозара, но вот уже два поколения у них нет никого сильнее серебряного ранга, и их семья распалась. Семье Жикана не оставили ничего из семейного бизнеса, поэтому они быстро обеднели, и даже его обучение в академии оплатила другая семья. После того, как тот аристократ выгнал его, та семья потребовала вернуть деньги. Присоединение к моей группе и последующая охота на овцерогов стало настоящим спасением для Кана. Он выплатил долг, а деньги на последующее обучение в академии занял у меня через Сонга, обещая выплачивать с трофеев. Все парни не достигли еще бронзового ранга, но уже, слаженно действуя в группе, могли охотиться на овцерогов, не заходя далеко в лес полигона. Сонг проверил каждого, насколько хватало его возможностей и связей, не служат ли они тайно какой-либо семье. Вообще Сонг меня удивил и одновременно порадовал тем, что взял на себя функции некой контрразведки. Как я узнал, пользуясь своим положением двоюродного брата-гения, он вовсю обзаводился связями в среде учеников академии, а также спелся с Сюи Жонгом, приставленным ко мне слугой, и через него пользовался информацией божественной семьи. Я не стал толкать торжественную речь, а просто направился на полигон, группа пошла за мной. Вначале мы с Сонгом ничего не делали, а только наблюдали, как парни справляются с овцерогами. Получалось у них на отлично, постоянно отвлекая демонического зверя. Они не давали ему разогнаться для удара и постепенно забивали его. Тактика мне понравилась, Но вот то, что осталось от тушки, не очень. Зайдя глубже в лес, начали попадаться небольшие группки овцерогов по 3-4 особи. Вот тогда в дело вступил Сонг, демонстрируя свои навыки владения мечом. Что ж, он неплохо вырос в искусстве меча, и с поддержкой парней группы овцерогов не составляли для них трудностей. Решив немного повыделываться, следующую группу, состоящую из 5 овцерогов, я решил взять себе. На моем уровне развития эта группа не представляла особых проблем, разделался я с ними даже быстрее, чем Сонг с парнями со своими группами. Вроде неплохо, идем дальше. Там за лесом должны начинаться луга с демоническими быками серебряного ранга, сказал я, отслеживая реакцию парней. Ты же не будешь заставлять нас сражаться с быками, сказал Чжао Ганг, нахмурившись. Конечно, нет, я хочу проверить свои силы, но кто-то ведь должен оттаскивать туши быков. Не пропадать же добру, схитрил я. Я не стал говорить, что помимо быков там водятся и серебряношкурые волки также серебряного ранга. Да я рисковал парнями, ведь я мог не успеть защитить их в случае чего, но только в опасной ситуации сразу видно, кто есть кто. Кинутся ли они в безнадежный бой или сразу убегут, подставляя других, мне нужно было знать, что ожидать от них. Как только мы покинули границу леса, перед нами предстали огромные луга сочной зеленой травы. Где-то вдали виднелись горы с заснеженными шапками. Демонические быки паслись небольшими стадами голов по 8-10, но не плотной группой. Задача парней была выманить демонического быка на меня. Если к ним подойду я, то, определив мой ранг, на инстинктах может напасть все стада. Первым вызвался Кан. Он осторожно начал подходить к демоническому зверю, стараясь подкрасться незамеченным. В нужный момент он резко вскочил и кинул в быка камнем, попав в голову. Такого надругательства бык не стерпел и кинулся на обидчика. Остальное стадо, не чувствуя угрозы, не придало этому значения. Убежать от демонического быка Кан в принципе не мог, но свою задачу выполнил, отводя его на достаточное расстояние, и тут уже за дело взялся я. Быстро рванув навстречу Кану, мы разошлись с ним в паре сантиметров друг от друга. До быка оставалось с десяток метров. Моей задачей было подрубить ему ноги. Один удар меча, наполненный духовной силой, и вот демонический бык на полном ходу заваливается вперед. Набранная им скорость была достаточной, чтобы он не успел увернуться от моего удара, а результатом было то, что бык перекувыркнулся через голову. Однако не стоит недооценивать серебряный ранг, пусть удар был для него неожиданным, но меньше чем через вздох, бык поднялся и направил свои рога в сторону нового обидчика. Я ударил снизу вверх, пытаясь располовинить голову быка, или если он отвернет голову, то нанести рану в шею в район сонной артерии. Однако бык оказался не так прост. Вместо того, чтобы убрать голову, подставляя шею, он отпрыгнул в сторону и попытался меня протаранить. Тягаться с ним в силе была глупая идея, поэтому, повернувшись к нему боком, я отпрыгнул с траектории тарана и все-таки нанес удар в шею. Демонические звери очень живучие создания, и даже наполовину срубленная голова не стала причиной мгновенной смерти. Бык еще успел развернуться и попробовать снова протаранить меня, но силы уже покидали его, поэтому скорости в рывке не было и опасности не представляло. Пройдя еще пару шагов, бык рухнул замертво. Решив, что для первого раза неплохо, мы продолжили. Следующим был Гоминш, решивший пощекотать свои нервы, вот же адреналиновый маньяк. Со вторым провозился чуть дольше, для меня было неожиданностью, что бык умудрялся подставлять свои рога, парируя мои удары. Но победа все равно была за мной. Решив, что риска на сегодня достаточно, стали закругляться. Помимо туш быков, нашим трофеем стал демонический дух второго быка. На трофей я не претендовал, так как в деньгах не нуждался, поэтому парни решили продать демонический дух, а деньги поделить. На мой вопрос, вдруг этот демонический дух кому-нибудь подходит, получил обоснованный ответ. В группе кроме меня не было никого серебряного ранга, так что слиться с ним никто не мог, а учитывая ходившие слухи по Светозару, все ждали начала учебного года, чтобы принять более взвешенное решение по выбору демонического духа. После удачно завершенной охоты мы собрались на одном из полигонов для физической тренировки. Я решил, что парни доказали свою решимость сражаться, поэтому для начала рассказал о ходящих слухах в правильной форме. Оказалось, что Дункан также является воином, все же остальные, включая Сонга, были заклинателями демонов. Также показал им формы, которые они узнают в академии, и пообещал подобрать им техники культивации, так как они не были частью божественной семьи. Передать те техники, что я узнал в их библиотеке, я не мог. Однако, составить более-менее подходящую для их меридианы атрибуты я мог. Еще бы узнать, как вписать наличие ауры в техники для заклинателей, но по моим предположениям тут как раз играет роль форма сосуда души, а связь пока выяснить не удалось. За день до начала учебного года мне удалось побывать на тренировках отца, где он преподавал клановым детям формы. Получалось с разным успехом, отец жаловался, что я изучил их намного быстрее. У отца тренировалось несколько групп. Группа от 8 до 11 лет, с 11 до 15 лет, с 15 до 20 лет и те, кто старше 20 лет. Вот на тренировку самой младшей группы я и попал. На этой тренировке мне представили молодого главу божественной семьи Чэнь Лицзинья. Оказалось, что он младше меня на 2 года и в академию он поступит только в следующем году. Мне он показался очень спокойным парнем, не тихоней, а рассудительным, который взвешивает каждый свой шаг. Он не пытался как-то подмазаться ко мне, но и не разговаривал через губу, вообще вел себя уважительно, как с равным. Полная противоположность Шэньфию. Тот вел себя нагло с окружающими, и только в присутствии старших или равных ему по социальному статусу слегка держался рамок. Вот правду говорят, если хочешь узнать человека, посмотри, как он общается не с тем, кто равен ему, а с тем, кто ниже его по социальной лестнице. Наблюдая за ним, сразу становилось понятно, растет мажор и говнюк. На этой тренировке также присутствовал Е Цзюнь Сянин. Я не сразу сообразил, кто это, ведь по моим воспоминаниям, в Мэнхуа они рисовались уже почти взрослыми, а сейчас передо мной две девчушки 8 лет от роду. Сообразив, кого я встретил и сколько им сейчас лет, я понял, что рыжему герою сейчас тоже примерно 8 лет, а значит и до возможного канона у меня осталось 4 года. Вот с такими мыслями я погрузился в себя, обдумывая, что делать дальше. За 4 года я должен стать гораздо сильнее при любом раскладе, либо через 4 года начнется канонные события, или же уничтожение Светозара будет не за горами. Глава 29 лет. С наступлением учебного года закончился и мой отдых. Изучение программы Академии, где большой упор делали на практические занятия по алхимии, нанесению символов ИДР, тренировки с Ямао, а также мои личные тренировки и попытки освоить разнообразные техники. Времени на отдых не осталось. После занятий сидел в библиотеке и изучал древние книги, пытаясь выцепить полезные для себя знания. Техники для парней я написал примерно за месяц. Самым легким было написать технику для Дункана. С остальными же вышла заминка. Хоть я и знал, что для заклинателей демонов в техниках культивации должно присутствовать не только развитие через меридианы, но и через ауру, но как это сделать я не представлял. Пусть, по заверениям Еиня, до золотого ранга особой разницы нет, я в это не верил. У заклинателей не было того перекоса, как у воинов или практиков. Поэтому и техника развития должна быть равномерной с учетом меридианы ауры. У меня же получались техники, которые больше подходят для воинов, нежели для остальных. Также перевел и передал парням некоторые боевые техники, подходящие под их атрибут. После того, как закончил с наставлениями по тренировкам парней, начал изучать различные боевые техники, даже те, которые не подходят мне по атрибуту. Я решил, что смогу понять принцип действия этих техник и возможно переписать их под себя. Изучал технику усиления, данную Еиним. Прогресс в ее понимании шел довольно-таки медленно. Вначале для ее освоения требовалось не просто направить духовную силу по определенным меридианам, но еще и вернуть неизрасходованную, добавить новую из сосуда души и снова отправить циркулировать, и все это одновременно по разным меридианам. Контроль духовной силы должен был быть просто феноменальный, и чтобы его улучшить, я включил в свои тренировки методику из Наруто. Вначале просто приклеивал к себе листок с дерева и пытался его удержать. Проблема была в том, что как только духовная сила покидала тело, контроль над ней резко проседал, и даже это легкое упражнение заставило меня помучиться. К тому же Ямао взял меня в оборот со словами, чтобы тело выдержало техники усиления, его нужно закалить. В этом плане для тебя нет ничего лучше, чем спарринг со мной. Нужно ли говорить, что отхватывал я постоянно, и после вечерней тренировки у меня болела каждая мышца тела, даже те, о существовании которых я не подозревал, но и на этом старик не успокоился. Не знаю, была ли это его личная задумка или техника закалки семьи в юге, Однако после тренировок перед сном он заставлял принимать меня контрастные ванны с целебными травами. Поначалу их температура была приемлемой, но с каждой неделей холодные ванны становились все холоднее, а теплые все горячие. Дошло до того, что холодная ванна была на треть заполнена льдом, а теплая стала кипятком, под ней разжигали костер, и, когда она закипала, я ложился в нее. Хоть все это происходило в течение полугода, но все равно приятного мало. Я не замерз насмерть и не сварился благодаря разного рода зельям, что давал мне принимать Емао перед ванной. Он объяснял их действие, как раскрытие всех пор на теле, что улучшает впитывание целебных свойств растворенных в ванне трав. Со временем мое тело должно закалиться настолько, что я смогу принимать подобные ванны и без поддержки зелий. Постепенно благодаря тому, что научил меня Еянь, мне стало легче даваться контроль над листочком, и я лучше начал ощущать духовную силу вокруг себя. Решив перейти к следующему этапу тренировки контроля, я не ожидал, что к этому делу примажется Емао. Видя, как я пытаюсь приклеиться к дереву, он решил усложнить мои тренировки. С того момента все спарринги проходили на вбитых в землю столбах на высоте 10 метров. Диаметр некоторых столбов не превышал 5 сантиметров. Иногда компанию в этих тренировках мне составляла Мэй Сюлин. Такие вечера я воспринимал за выходные. Конечно, она была хороша в искусстве меча и пользовалась своей природной женской гибкостью. Да и ее стиль подразумевал хороший контроль над центром тяжести тела, поэтому она быстро приспособилась к новым условиям спарринга, но она все-таки была не мастером Емао, и я мог противостоять ей, выходя в ничью. На эти полгода я просто выпал из реальности. Все эти изучаемые техники, физические тренировки и закалка не оставляли мне времени ни для чего большего. Поэтому, когда ко мне подошел Ехань, я реально несколько минут тупил, не понимая, что ему надо. «Извини, я вообще не понимаю, о чем ты», — сказал я. Похоже, мой ответ не слишком понравился Еханью. «Я пытаюсь донести до тебя, что мне не помешала бы твоя поддержка в споре со священной семьей. И в чем суть дела? Ты вообще следишь за тем, что происходит вокруг?» Тяжело вздохнул Ехань. «После окончания второго года обучения я взялся за один проект по нанесению символов. По удивительному стечению обстоятельств сестра патриарха священной семьи, Шэнь Сю, также занималась этим вопросом и успела предоставить результаты раньше меня. Ага, понимаю. Ты думаешь, что они как-то выкрали твои результаты исследований? Но что ты хочешь от меня? Трясти твоих парней на предмет двойной игры – не самая лучшая идея. Этим должен заняться ты, а не я. Твои же люди не поймут, если я их начну проверять. Нет, с этим я действительно должен разобраться сам, и у меня уже есть кое-какие предположения. Мне нужно, чтобы ты недвусмысленно высказался с осуждением священной семьи. Хаем, интересно, а что семья в юге? Они не поддержат тебя? Эх, если бы спор был с каким-нибудь рядовым членом семьи, то это одно. Но Шэнь Сю, сестра патриарха священной семьи, а я всего лишь приемный сын, наши статусы несопоставимы. Поэтому мне нужна твоя поддержка. Ты уже доказал, что разбираешься в техниках, как для культивации, так и в боевых. Тебя считают юным гением Светозара, и все знают, кто раскопал информацию о расположении сосуда души и значении атрибута. Многие прислушиваются к твоему слову. В чем-то он был действительно прав. После возвращения из границы священных небес мой статус гения утвердился, и теперь меня воспринимают не как ученика Емао и члена божественной семьи, а юного гения, над которым взяли покровительство вышесказанные личности. Конечно, это дает некие привилегии. Допустим, если раньше меня мягко послали из гильдии нанесения символов, то теперь они этого сделать не могут. И если я приду к ним сейчас с вопросами, то будут скрипеть зубами, но на них ответит. В то же время мои слова и действия отражаются на мастере и божественной семье. Если мастеру плевать на подобные общественные действия, ему главное, чтобы я развивался и перенимал его науку, то в божественной семье могут и высказаться неодобрительно из-за моего вмешательства. Многие считают, что на выходки молодежи смотрят сквозь пальцы и многое прощают, но это не совсем так. Общество смотрит на поведение отпрысков главных семей и то, какую поддержку в случае конфликта им оказывают. Особенно это касается таких членов семьи, как я и Ехань. Знаешь, ты, конечно, извини, но я с этими тренировками просто выпал из реальности и вообще не понимаю, что сейчас происходит в Светозаре. Дай мне день, чтобы во всем разобраться. Хорошо, тяжело вздохнул Ехань, но я все-таки рассчитываю на твою поддержку, а то священная семья с каждым годом становится все наглее. После этого разговора я направился на поиски Сонга. Уж кто как не он сможет объяснить всю подоплеку ситуации. Пока я его искал, обдумывал этот случай. Да я знал, что священная семья грешит плагиатом, и в числе ее грешков, это еще самое невинное. Не только из Ранобэ я помню, что они присвоили себе изобретение символа испепеляющего в прах алой молнии. Кстати, оригинал я нашел в библиотеке, и не только его, но и еще 5 символов, которые приписывают себе священная семья, так что репутацию я им подпортить мог. Вопрос, а нужно ли мне это? У священной семьи не очень хорошая репутация среди простолюдинов, да их связь с темной гильдией, о которой я знаю из Ранобэ. Я ведь не рыжий нагибатор, чтобы, в случае если ко мне подошлют убийц, всех вынести мизинцем правой ноги. Это только в книжках к главному герою подсылали противников по его силам. Тут уже реальность, и с них станется подослать убийцу стального ранга. Уверен, главе темной гильдии, демону-лорду, не очень-то понравилось даже столь небольшое усиление Светозара за счет моих знаний. Вот, тоже интересный момент. Из Ранобэ я знаю, что главные семьи в курсе того, как появилась темная гильдия и демон-лорд, но снова наступают на те же грабли. Я немного общался с Еханием. Мы даже проводили пару спаррингов, когда тренировали своих людей, и я бы не сказал, что он вот ну вообще гнилой человек, да амбициозный, слегка интриган, короче, обычный политик, и все бы было с ним терпимо, если бы не его желание любви от семьи в юге. Скорее всего, это связано с тем, что он сирота и был усыновлен Ецзуним, но сыном ему так и не стал, и семья в юге не приняла его. Поэтому все решения семьи в юге он воспринимает крайне близко к сердцу. Если вспомнить Ранобэ, то Ехань должен был где-то колесить и вернуться почти перед появлением морды демонов. Возможно, как раз из-за этого случая с символами старейшины семьи и отправили его прогуляться, тем самым показав свое отношение к нему, и его приемный отец за него не заступился. А потом они удивляются, почему Ехань предал семью. По мне так, если его отправят прогуляться, то выходит, что семья в юге первая предала его, и то, что ГГ не помнит его в первой временной линии, вполне объяснимо. Обдумывая, как поступить с Еханием, я нашел Сонга в комнате общежития за медитацией. После недолгих расспросов выяснилось, что данный случай принял широкую огласку, и многие считают, что Шэнь Сю действительно присвоила себе проект Еханья. Вот только никаких доказательств, кроме косвенных, не было. Да она тоже работала над проектом символов, вот только над тем же или нет неизвестно, да и какие у нее были успехи в этом тоже не ясно, а потом раз и выдает готовый результат. Ехань же проект вел открыто, консультировался с преподавателями гильдии нанесения символов, так что за ходом его разработок следили и прогресс видели, и тут такое. Ко всему прочему приплюсовывается отношение семьи в юге к данному вопросу, ну, думаю, они просто приплели сюда свое отношение к парню. Выслушав все это, и зная, что священная семья грешит плагиатом, я сделал для себя вывод, что Ехань в этом вопросе прав. Вот только как мне быть, открыто поддержать его, вступив в конфронтацию со священной семьей, что это даст, в то время как своя же семья его не поддержала. И тут мне пришла гениальная идея, других не держим. Я попросил Сонга позвать Лю Жонга, а пока брат ходил за ним, продумывал все детали предстоящей авантюры. Мне нужно было встретиться с Ханьем тайно, и Жонг хорошо подходил для передачи тайного послания. Но для начала следовало обсудить вопрос насчет Еханья с Емао. Глава 30 лет. После вечерней тренировки с Емао я решил проверить свои предположения касательно Еханья.